Глава 18. Руслана. Стою на кухне Булата, прижатая к его мощному торсу, и тону в поцелуе, который пахнет утром, мятной зубной пастой и нежностью. Губы мужчины мягкие, влажные, требовательные. Я таю, как мороженое на летнем солнце. Из коридора доносится шаркающий звук. Отрываюсь от губ Булата и вижу Елисея. Мой лис. Весь заспанный, волосы всклокочены, а между ног красуется гордый утренний стояк. По телу тут же пробегает знакомый влажный трепет. «Доброе утро, сладкий доктор!» Сипло произносит, подходит и тычется горячим членом мне в бедро. «О, боже!» Тело тут же намекает, что срочно нужно найти применение этому крепкому и большому... Стоп. Делаю над собой усилие, отстраняюсь, вызывая у Елисея недовольное рычание. «Подожди, лис. Стой!» Отхожу на шаг, собирая остатки самообладания. «Нам срочно нужно кое-что обсудить». Дело в том, что, проснувшись сегодня утром, я обнаружила интересную картину. Мои бедра, живот и даже, прости господи, одна грудь были щедро испачканы засохшим мужским семенем. Естественно, я помчалась в душ и все смыла, отчаянно ругая себя последними словами, потому что я не пью противозачаточные таблетки. А мои дорогие пациенты в пылу страсти забыли о таком изобретении цивилизации, как презерватив. И позавчера в отеле, и вот сегодня ночью нам попросту сорвало резьбу от страсти. Себя я вины не снимаю, но... Сажаю обоих мужчин на высокие барные стулья. Стою перед ними, скрестив руки на груди. Чувствую себя строгой училкой, которая сейчас будет читать лекцию о половом воспитании. От этого осознания, а еще от голодных мужских взглядов, жадно блуждающих по моим бедрам, становится дико жарко. Стоп. Включаю доктора Щекоткину. Итак, джентльмены. Начинаю максимально строго, хотя внутри все дрожит. Мы имеем факт многократных, незащищенных половых актов. Я таблетки не пью. И вынуждена вас проинформировать, что с моей фертильностью все в полном порядке. То есть вероятность наступления беременности после такого... интенсивного оплодотворения... Густо краснею. Стремится к 90%. Или больше. Замолкаю, готовясь к буре и панике. Мой бывший всегда трясся над контрацепцией и при одном намеке на возможный залет впадал в истерику. Жду чего-то подобного и от Булата с лисом, ведь мужчины всегда боятся подобных вещей. Но то, что происходит дальше, повергает меня в шок. Лица Булата и Елисея расплываются в самых искренних и довольных улыбках, которые я когда-либо видела. Булат, суровый спецназовец, чье лицо обычно выражает лишь концентрацию или легкое раздражение, смотрит на меня так, будто я только что объявила о выигрыше в лотерею. «Я как раз говорил о женитьбе», — заявляет своим низким стальным голосом. «Ребенок лишь ускорит процесс». Это прекрасно. Перевожу взгляд на Елисея. Его глаза цвета морской волны горят неподдельным восторгом. «Боже, Руся!» — выдыхает своим томным бархатным голосом. «Я представил, как ты будешь вся такая пышная, круглая, беременная. Твоя грудь станет еще больше. Ты будешь лежать подо мной вся горячая, а мой ребенок у тебя внутри. О, да!» Он мечтательно облизывается, и я замечаю, как его член наливается еще сильнее, дергаясь в штанах. От одной этой мысли у меня такой стояк, детка. Я просто стою и глупо открываю рот. Они не боятся. Они счастливы? Но... Погодите. Пытаюсь вставить слово. Но меня уже не слушают. Мужчины тут же с головой уходят в бурное обсуждение. «Она будет жить у меня», — уверенно начинает Булат. «Моя квартира безопаснее и тише. Для ребенка и для Руси идеально». «Что?» — возмущенно рычит Елисей. «У меня пентхаус. Там просторнее и вид лучше. Воздух чище, кстати». «Воздух?» — фыркает Булат. «Тебе в любой момент может вломиться бывшая с истерикой. Для Руслана и ребенка такой стресс вреден, Елисей. Имей совесть». «Я с ней разберусь. Уже сегодня там сменят замки, а охране я приказал ее не пускать», — парирует Лис. «Детскую лучше сделать в пастельных тонах», — тянет Булат. «Успокаивающие цвета. Или в зеленых». «Согласен. И кровать для нас троих нужна будет побольше. Траходром. Чтобы всем хватало места. А когда Руся уйдет в декрет? Пораньше, я считаю. Чтобы не нервничала. Я все беру на себя». Смотрю на них, и мое лицо медленно вытягивается. Они уже обустраивают несуществующую детскую и обсуждают мой декретный отпуск. «Ребята», — слабо пытаюсь вставить я. «Я еще даже не уверена, что беременна. Мы же только вчера...» Но мои слова тонут в их воодушевленном планировании нашего общего будущего. Меня даже не спросили. Внезапно до меня доносится шипение и запах гари. «Омлет!» Вскрикиваю и бросаюсь к плите. Мне удается спасти часть завтрака, и спустя 5 минут мы едим слегка подгоревший, но все еще съедобный омлет. Булат разливает по чашкам ароматный кофе. Пью маленькими глотками, пытаясь прийти в себя. «Итак». Елисей отставляет тарелку и смотрит на меня с деловым видом. «Поскольку ты теперь наша женщина, и мы, судя по всему, скоро станем родителями, нужно решить вопрос с совместным проживанием». «Она будет жить у меня», — невозмутимо выдает Булат. «Без обсуждений». «Анкезов, давай без этого». Лис хлопает ладонью по столешнице. «У меня больше места. Зато у меня безопаснее и тише. Я установлю сигнализацию, а я уже установил». Смотрю на них и чувствую себя теннисным мячом. Меня перекидывают из стороны в сторону, и мое мнение, кажется, никого не интересует. Пробую снова пискнуть. «Может, я сама решу, где мне жить?» — говорю, повышая голос. Оба разом замолкают и смотрят на меня с искренним удивлением, будто только что заметили мое присутствие. И тут мой взгляд падает на настенные часы. «Господи!» «Боже правый!» — вскакиваю. «У меня через час прием. Я опаздываю». Бросаюсь в спальню, но тут же замираю в ужасе. Я же вчера приехала к Булату в пижаме с зайцами и старом кардигане. У меня здесь нет никакой сменной одежды. Ни костюма, ни туфель, ничего. Что делать? Почти плачу, мечусь в панике. Я не могу принимать пациентов в пижаме. Выгляжу как... как беглая домохозяйка после оргии. Паника накрывает головой. Моя карьера, репутация. Меня уволят к чертовой матери. Елисей, спокойно наблюдающий за моим припадком, задумчивым видом вдруг хлопает себя по лбу. «Успокойся, солнышко. У меня есть идея». Он достает телефон и начинает что-то печатать, хитро ухмыляясь. «Лис, что ты задумал?» — подозрительно спрашивает Булат. «Все просто, полковник». Елисей сияет. «Я решаю проблему. И заодно кое-что доказываю. Руслана, через 20 минут у тебя будет новый гардероб. Лучший в твоей жизни. Одевайся. Поехали».